Глава 15. Парашурама, Господь-воитель. Блаженный сын Вьясы сказал: «Красавица Урваши родила Пурураве шестерых сыновей, которым дали имена Аю, Шрутаю, Сатьяю, Райя, Виджая и Джая. От Шрутаю родился Васуман, от Сатьяю — Шрутанджая, от Раи — Эка, от Джаи — Амита, от Виджаи — Пхима. У Пхимы был сын по имени Канчана. Сына Канчаны звали Хотрака, сына Хотраки — Джахну, который одним глотком однажды выпил всю Гангу. Сына Джахну звали Пуру, сына Пуру — Балака, сына Балаки — Аджака, сына Аджаки — Куша. Четырех сыновей Куши звали Кушамбу, Таная, Васу и Кушанабха. Сына Кушамбу звали Гатхи. У царя Гатхи была дочь по имени Сатьявати, за которую посватался мудрец Ричика. Полагая лесного отшельника недостойным царской дочери, Гатхи выдвинул Ричике, как ему казалось, невыполнимое условие. «За дочь знатного рода, — заявил государь, — ты должен будешь заплатить богатый выкуп. Испокон веков мы, цари, пуще всего ценили на свете боевых лошадей. Приведи мне 1000 скакунов, белых, как лунный свет, и чтобы у каждого из них одно ухо было черным. Тогда, клянусь, дочь моя станет твоею женою». Мудрец нисколько не смутился условиям государя, и уже на следующее утро у городских стен стоял табун великолепных белых лошадей, дарованных Ричике морским владыкою Варуною. Так лесной отшельник женился на царской дочери. Сатьявати и матушка ее, царица Гатхи, обе желали зачать сыновей, потому просили мудреца прочесть над жертвенным огнем особое заклинание. Дары жертвоприношения были поделены на две доли. Одну, освященную воинским заклинанием, предстояло отведать царице. Вторая, освященная брахманским заклинанием, предназначалась для Сатьявати. Разложив пред женщинами дары богов, мудрец отправился на реку совершить омовение. Царица Гатхи, полагая, что дочь ее скорее принадлежит к воинскому сословию, нежели к духовному, настояла на том, чтобы Сатьявати причастилась к ее, царице, жертвенной пище. Узнав о том, что жена и теща обменялись жертвенной пищей, мудрец с сожалением молвил супруге: «За то, что ты съела дары воинского сословия, презрев брахманское, сын твой вырастет беспощадным воином, что истребит несчетное число царей, а брат твой откажется от царствия и посвятит себя духовному подвигу». Сатьявати ласковыми словами умоляла мудреца не обращать их сына в палача. Тогда, смягчив гнев, Ричика добавил: «Быть по-твоему, царевна, сын твой не будет истребителем царского сословия, таковым станет твой внук». Через год у Ричики и Сатьявати родился сын, коего назвали Джамадагни. По прошествии времени Сатьявати обратилась в священную реку Каушики, дабы водами своими смывать грехи людей. Сын Сатьявати Джамадагни взял в жены Ренуку, дочь Рены. У них родилось много сыновей, старшего из которых нарекли Васуманом, а младшего — Рамою, коего впоследствии стали звать Парашурамою за то, что ни на миг не расставался со своим боевым топором. Просветленные мудрецы учат, что Парашурама, истребивший 21 колено земных царей, был ипостасью единосущего Господа Вишну. Парашурама принялся истреблять земных правителей, когда те, поддавшись низменным страстям, стали попирать закон Божий и собственный устав. И хотя преступление царское в сущности было ничтожным, великий воин истребил целое сословие, не дожидаясь, покуда бесчестие правителей не сделались для земли тяжким бременем. Парикшит спросил: «Чем же земные правители так не угодили Парашураме, что он вынужден был истреблять их 21 поколение?» Сын Бадараяны Вьясы отвечал: «О благородный государь, я расскажу тебе, что послужило причиной столь великой ненависти брахмана к кшатриям. Некогда повелитель народа хайхаев Картавирьяджуна за преданность свою Дататрее получил в дар от своего господа способность увеличивать число своих рук до 1000, дабы разить врагов великим количеством оружия. Тогда же Господь обещал царю, что тот не узнает горечи поражений, что переживет он всех врагов своих, что чувства его до последнего мига не утратят юношеской живости, что красота его не померкнет вовеки, что власть его будет незыблема, слава нетленна, тело молодо, что сможет он становиться невидимым произвольно и будет владеть всеми прочими тайными силами. Стяжав все вожделенные для смертного благословения, царь, точно ветер, пустился в странствие по свету, нигде не встречая препятствий на своем пути. Не было на земле существа, кого не покорил бы счастливец своею силою, умом или очарованием. Однажды, нежась с прекрасными девами в водах Нармады, сластолюбец одним движением руки повернул вспять священную реку. Поднявшаяся волна смыла лагерь Раваны, который в ту пору победоносно шествовал по свету со своим великим войском. Полагавший себя непобедимым, десятиглавый демон не смирился с позором и осадил Махишмати, стольный город Картавирьяджуны. Не выпуская красавец из нежных объятий, Картавирьяджуна свободными руками пленил грозного Равану и посадил в клетку точно шкодливую обезьяну. Потом, всласть потешившись, царь выпустил незадачливого героя на волю и выдворил вон из своих владений. Однажды на охоте в дремучем лесу Картавирьяджуна набрел на жилище старца Джамадагни, сына Пуруравы и Урваши. Лесной отшельник оказал весьма радушный прием гостю и его свите. Для царя, стражи, царских сановников и слуг был устроен роскошный пир, яство для которого поднесла корова желаний Камадхену, бывшая в собственности у старца. Вдоволь насытившись от хозяйских щедрот, государь решил что не пристало лесному отшельнику владеть столь великим сокровищем, и велел людям своим отобрать чудесную корову у одинокого старца, дабы народ Хай-Хаев ни в чем отныне не испытывал нужды. Служившая прежде дарительницею принадлежностей для жертвенных таинств, корова проливала горькие слезы, когда государева стража уводила ее с теленком прочь от жилища мудреца в город Махишмати. Прознав о злодеянии царя, младший сын отшельника Парашурама вскипел яростью, точно придавленная ногою гадюка. Схватив топор, щит и лук со стрелами, Парашурама бросился вслед за похитителями, как голодный лев бросается за стадом слонов. Уже стража отворила городские ворота, дабы впустить внутрь царский поезд с добычей, как вдали показалось облако пыли, что зловещую кометою приближалось к крепостным стенам. Огромных размеров дикарь в черной оленьей шкуре со спутавшимися рыжими волосами, с топором в руке и луком за плечами мчался к городу во всю прыть. Чтобы остановить исполина, Карта Вирьярджуна бросил ему навстречу все свое войско. Ратников, пеших, на слонах и колесницах, вооруженных палицами, мечами, пиками, прощами, трезубцами и огненными головнями. 17 дружин Акша-Ухини выступили против неистового дикаря, и все до единой полегли в первой же сече. В ловкости владения боевым топором Парашу сын отшельника не знал себе равных. Точно ветер носился он над вражескими рядами, оставляя за собой груды окровавленных туловищ с отсеченными руками и ногами. Обезглавленные наземь валились боевые слоны, давя под собою наездников и пеших воинов. Под ударами острого топора крушились колесницы, вдребезги разлетались вражеские щиты, древки знамен и тугие луки. Земля побагровела, орошенная кровью защитников крепости. Тогда свидетель гибели своего войска, властитель Хай-Хаев, сам ринулся на неистового дикаря. 500 руками Карта Вирьярджуна схватил 500 тугих луков и положил на них 500 острых стрел. Но, не дав царю опомниться, великий воин одним залпом из своего лука разбил в щепы все оружие в руках неприятеля. Тогда Карта Вирьярджуна принялся вырывать с корнями вековые деревья и метать их во врага. Неожиданно дикарь вырос перед ним, словно из-под земли, и одним махом отрубил врагу 1000 его рук, как многоглавому змею отрубает клубки. Следом Парашурама отсек безрукому царю голову, и та рухнула на землю, точно снесенная молнией горная вершина. Сотни царевичей, сыновей Карта Вирьярджуны, в ужасе бежали из города, и Парашурама, освободив из плена корову желаний, вернул ее своему отцу, старцу Джамадагни. В лесу он поведал родителю и старшим братьям о том, какой смертью умер царь Хай-Хаев. В ответ мудрец с грустью молвил: «Рама, сын мой любимый, тяжкий грех совершил ты, умертвив нашего государя, ибо царь человеческий есть наместник богов на земле. Брахманы должны быть терпеливы и великодушны. За это нас и чтут миряне. Лишь благодаря умению прощать Творец Брахма достиг положения владыки Вселенной. Богатство Брахмана — это его добродетели, главное из которых — способность прощать. Все прощения, точно солнечный луч, освещает человеку путь на небеса. Прощая ближнего, ты стяжаешь прощение Всевышнего. Убийство, власть имущего — грех более тяжкий, нежели убийство священника. Искупить грех этот возможно лишь покаяниями, с мыслями о непорочном и молитвами в святых местах.